«Арзамас» представляет курс Татьяны Михайловой «За что мы любим кельтов?». Лекция вторая. Что осталось от кельтских языков? Кельтские языки делятся на континентальные и островные. Континентальные кельтские языки – это гальские диалекты, какими бы разными они ни были, ливантийский язык и кельтеберский язык. А островные кельтские языки – это гайдельские языки, ирландский, шотландский и мэнский, и бритские языки – валийский, корнский, кумбрийский и бретонский, который, конечно, находится на континенте, на территории Франции, на полуострове Британь. Но, тем не менее, поскольку бретонцы появились там только в V веке нашей эры, то он относится к языкам островным, несмотря на то, что находится на континенте. И таким образом, на самом деле, классификация, в основе которой лежит как бы принцип географический, континентальные и островные, на самом деле это классификация историческая. Древние кельтские языки и современные кельтские языки. Слово «бритты» и «бритские языки» так называли греки, жители Британских островов. И слово «Британия», «Британия» – это одно и то же слово. А вот слово «гайделы» ирландцы взяли от самих же бритов, потому что в IV-V веке было очень много нападений ирландских пиратов на Британию, и те называли их «гуизел», что означало «страшные грубые дикари». «Гуизел, гуизел!» – кричали они, когда видели лодки ирландцев. Те же считали, что это значит «великие герои». И им это понравилось, и они это слово взяли и стали использовать применительно к самим себе. Кельтские племена шли к западу и к западу, и к западу Европы, и оказались в Британии. Британии и в Ирландии. И вот тут уже в 3-4 веке с ними начали происходить очень странные вещи. У них, во-первых, оказалась как бы каша во рту. Увеличился темп речи, и поэтому окончания отпали. Начало слова тоже очень изменилось. Согласные внутри проглатывались. И получился островной переход, который лингвисты даже называют акцентной революцией. Вроде бы ничего такого особенного нет, но дело в том, что он совершенно одновременно, начиная с III века, и параллельно происходил в бритских и гайдельских языках, которые на самом деле исторически уже давным-давно разошлись к этому времени. Более 1000 лет прошло, как они разъехались. Это были как бы уже троюродные братья, и вдруг что-то случилось, и они начинают параллельные инновации, как говорят в языкознании, переживать одинаковые. Это могло быть только по одной причине. Если вот эти бритские и гайдельские языки столкнулись с каким-то местным населением, которое говорило на каком-то другом языке, а местное население там было, его не могло не быть. Вспомним про Стоунхендж, про Ньюгрендж, которые делали совсем не кельты. И к тому времени, когда кельты осели на Британских островах, это местное население никуда не ушло, оно только было как бы подавлено. Но откуда мы вообще можем получить сведения о кельтских языках, если древние континентальные кельтские языки были бесписьменными? Да, своей письменности континентальные кельты так и не изобрели, и, как писал Цезарь, у них даже было запрещено записывать священные тексты, и они их заучивали наизусть. Но, вступая в контакты с другими народами, кельты постепенно усваивали их системы письма, даже если те и не всегда подходили к кельтской фонетике. Кельтиберы в Испании заимствовали иберийское письмо. Ливантийцы, говорившие на языке близком к гальскому, заимствовали этрусский алфавит. И также поступили галлы, жившие на севере Италии, ниже Альп. Их римляне так и называли – цезальпийские галлы. А вот греческая колония Массилия, основанная в VI веке до нашей эры, она познакомила галлов с греческим алфавитом. Ну, а потом уж, естественно, на всей территории и Галлии, и Британии стало распространяться латинское письмо. Однако, собственно, кельтских текстов, написанных этими алфавитами, до нас дошло, в общем, мало. Потому что это была не собственная письменность, но скорее эпиграфика. Что это значит? Надписи на разного рода предметах, постоянных носителях. Как маленьких, так и больших. Как временных, так и, можно сказать, вечных. Это надгробия. Это подношение богам, это подписи под изображениями гальских богов, надписи на монетах, конечно, надписи на керамике, которую было принято дарить, надписи на пряслицах, ну и надписи на свинцовых пластинках, используемых для проклятий. Вот, например, начало таблички из Ларзака. «Инсин де сэб на ном брихтом на яном ануана санандр». Примерно это можно перевести как «Вот этих женщин-заклинательниц имена передаю я подземным богам». И дальше следуют списки имен предположительных заклинательниц, реальных имен гальских. И еще написано, чем они занимались. Литерата писала буквицы такие, которые у галлов превращались в магические знаки. Лицата – ниточница, та, которая завязывала узелки, вызывавшие импотенцию. Это совсем не реликты друидической магии, нет. Модели таких текстов были заимствованы из античного мира, в основном от римлян. И написаны они в основном на плохой латыни, но содержат бритские и гальские имена. Вот эта табличка из Ларзака положена была в могилу девушке по имени Гемма. При ней лежит там маленькое колечко, которое свидетельствует, видимо, о том, что она была еще совсем молоденькая и, наверное, замужем не была. И это очень характерно. Подобные таблички принято было класть в могилы молодых людей, умерших до свадьбы, потому что они как бы не дожили свой век. И поэтому они легче имеют доступ к иному миру. А значит, послание подземным богам придет скорее. Таблички были направлены далеко не только против заклинательниц. Наоборот, против заклинательниц это даже скорее редкий образец. Очень много табличек были адресованы неизвестным людям, которые совершили кражу. Например, в Бати, где были на территории храма Сурис Минервы устроены римские термы, найдены десятки подобных табличек. Все они написаны на латинском языке, но содержат бритские имена, которые похожи на гальские имена. И это для нас очень важно, потому что показывает единый кельтский материал. Человек шел мыться на массаж, а номерков не было. Он оставлял дорогие вещи, сандалии, плащи, ожерелья, кошельки, а иногда, вернувшись, не находил того, что оставил. Некоторые богатые люди просили рабов присмотреть за их вещами, но рабы обычно или ложились и сразу засыпали, или часто тоже, в общем, были нечисты на руку и продавали вещи своих господ потихоньку. Если человек, вернувшись, не находил, например, свой плащ, то он обращался к специальному человеку, который сидел с пустой табличкой, и тот или давал тому написать, или под диктовку писал: «О богине Сулис! Тому, кто украл мой плащ, желаю я, чтобы кровавой мочой он изошел, чтобы испражняться он не мог, чтобы сна он не знал, чтобы дети у него больше не рождались, пока не вернет он Декериану его плащ». А Декериан – это кельтское имя. Вот такого вот очень много. И вот мы уже видим, что хотя от галлов, собственно, слов осталось не так уж много, но в составе надписей на латинском языке осталось огромное количество исконных гальских имен. Имена значимые обычно и часто состоят из двух элементов. Считается, что такие архаические двусоставные индоевропейские имена отражали картину мира нации и ее систему ценностей. Например, часто встречается гальское имя «Веникурус», и означает оно «семьей милой», «семье любимой». Но здесь можно вспомнить славянское имя «Людмила», тоже «людям милая». И вот что интересно, примерно такие же имена мы находим на камнях в Ирландии. Они датируются примерно 4-6 веком нашей эры и написаны так называемым агамическим письмом. Пожалуй, это единственный вид письменности, который кельты, а точнее древние ирландцы, изобрели сами. Конечно, саму идею знаков, передающих звуки, то есть идею букв, они, скорее всего, заимствовали. Наверное, у римлян, может быть, у греков. Но вот сами знаки они использовали свои. Писались эти надписи на ребре камня, но ничего общего со скандинавскими рунами они вообще не имеют. Ни по виду, ни по содержанию надписи. Агамический алфавит состоял из 20 знаков, которые делились на 4 группы, в каждой из которых было 5 знаков. Каждая группа представляла собой зарубки определенного типа – прямые линии, направленные направо или налево, косые линии или короткие зарубки. Короткими обозначались гласные звуки. Это была нумерологическая система, опирающаяся на не индоевропейскую десятиричную систему, а на какую-то иную двадцатиричную, которой, видимо, пользовалось древнее, еще докельтское население Ирландии. Проблема расшифровки этих надписей вообще никогда не стояла перед учеными, потому что, во-первых, существуют так называемые билингвы, на которых агамическая надпись сопровождается ее латинским вариантом. А во-вторых, сами ирландские монахи знали этот алфавит, они даже немножко писали на нем и придумали систему запоминания знаков по первому звуку: Б – бесе, береза, Л – лусь, росток, Н – нин, ясень и так далее. Но вот происхождение агамического алфавита продолжает оставаться все-таки загадкой. По своему содержанию агамические надписи, их дошло до нас примерно 400, они очень просты. Обычно это имена в родительном падеже, и считается, что все это эпитафии умершим королям, ну или знатным людям. Эти надписи очень важны для сравнительного изучения кельтских языков и для восстановления их предположительной истории, потому что в этих надписях мы встречаем те же элементы, что и в гальских именах. И вот сопоставительное изучение этого, как мы уже видим, довольно богатого языкового материала, оставшегося от мертвых древних кельтских языков, с современными кельтскими языками – ирландским, шотландским, валлийским и бретонским – все это позволило говорить о том, что когда-то очень давно существовал единый общекельтский язык, и он датируется примерно 3-м тысячелетием до нашей эры. Дальнейшее распространение носителей кельтских языков изучают и лингвисты, и археологи. Это очень важно, потому что это может пролить свет на то, где была прародина кельтских языков, как и где кельтские языки поделились на семьи внутри большой языковой семьи, и то, какая судьба ждет кельтские языки в дальнейшем. Какие слова кельтского происхождения вошли в мировые языки? Какие мы знаем? И какие есть, например, даже в русском языке? Ну, кроме обозначения особых понятий, связанных с кельтами, это понятно. Они, наверное, знакомы тем, кто кельтами интересуется. Например, слово «друид» – это жрец у галлов и ирландцев. «Банши» – вестница смерти из ирландского фольклора. Еще есть, может быть, более редкое слово «шамрак» – это трилистник, эмблема святого Патрика, с помощью которой он объяснил ирландскому королю догмат Троицы. Но существуют слова, которые кельтские по своему происхождению, но с кельтами у нас сейчас уже как бы никак и не связаны. Так, например, обозначение двигательных средств, в которых есть корень «кар». Все они кельтского происхождения. Этот корень был заимствован римлянами для обозначения повозки, «карус». Из латыни произошло французское «шах», повозка, английское «car», в начале повозка, а позднее уже машина. А в русском языке этот корень мы видим в слове «карета», которое само пришло в русский язык из немецкого. «Каретты» – вначале оно тоже было заимствованное, обозначало «маленькая тележка». Такие слова, которые распространяются из одного языка в другой, лингвисты называют «бродячими словами». Другим бродячим словом, тоже кельтского происхождения, было гальское обозначение кожаных штанов, которые заимствовали римляне, латинское «браке». Кельты называли так кожаное покрытие ноги в самом широком смысле слова, то есть и штаны, и обувь. И в ирландском языке оно сохранилось в форме брог, ботинок. А в латинском языке оно было заимствовано, брака, и распространилось по всей Европе, и оказалось даже и в русском языке в виде брюки. Несколько загадочным словом, которое иногда тоже считается кельтским, но на этот раз валлийского происхождения, считается пингвин. По-валлийски пенгвин, означает «белая голова». И, видимо, так называли загадочных птиц британские моряки палийского происхождения, которые были на судне. Они подплывали к Антарктике и увидели этих странных птиц и сказали: «О, белая голова». Но, наверное, самым известным кельтским словом, а точнее ирландским, можно назвать «виски». Так называли ирландцы этот напиток – «ишкеба», буквально «вода жизни». Они просто сделали кальку с латинского «аквавита». Известно свидетельство из ирландских аналов, оно датируется 1405 годом, в котором говорится о смерти короля Ристарда Макрагнала, который умер, выпив слишком много воды жизни. И, как отмечает анналист, она стала для него водой смерти. Как в целом сложилась судьба кельтских языков? Судьба континентальных кельтских языков сложилась не очень хорошо, потому что постепенно все они умерли, вышли из употребления и были вытеснены. Еще в IV веке н.э. святой Иероним отмечал, что язык галатов, которые жили в Передней Азии, и язык треверов, которые располагались на территории современной Германии, где сейчас город Трир, что эти языки очень похожи друг на друга. А все это были, значит, гальские диалекты. Но в V веке все эти языки уже умерли и были заменены, их вытесняли германские диалекты, но в основном, конечно, народная латынь, откуда и появились современные романские языки. А вот островные кельтские языки живы до сих пор, хотя, признаться, ими пользуются все меньше и меньше. На территории Великобритании и Ирландии их вытесняет английский язык, а в Британии, соответственно, французский. Но они живы, хотя некоторые, как, например, корнский и мэнский, умерли еще совсем недавно. Сейчас кельтские языки учат в школах и в университетах, на них выпускают газеты, радиопередачи. И есть еще очень много людей, которые могут свободно говорить на этих языках. Более того, если раньше носителями островных кельтских языков были валийские там старые шахтеры или жители рыбацких поселков в Британии или в той же Ирландии, то теперь в этих странах все большее число людей интересуются своими родными языками. Они учат их иногда даже во взрослом возрасте. По данным переписи 2011 года, в Ирландии 40% опрошенных сказали, что владеют ирландским языком. Но это не означает, конечно, что они пользуются им каждый день. Они просто его знают, понимают. И, что важно, они захотели ответить именно так. Но сейчас в Ирландии существуют довольно небольшие и, скорее, даже как бы замкнутые группы населения, где ирландский язык все-таки является основным средством коммуникации. С одной стороны, территориально это западные районы так называемого Гелтахта, где действительно говорят по-ирландски просто дома, просто на дорогах. Но есть и другой ирландский. Это маленькие узкие сообщества, в основном связанные с литературой, искусством, изучением фольклора, поэзии, драматургии, конечно. Для того, чтобы ирландский и вообще любой язык охватывал все большее и большее количество носителей, конечно, нужна литература на этом языке. И те, кто занимался возрождением ирландского языка с конца XIX века и потом, очень хорошо это понимали. Но что получилось? Английский язык вытеснял последовательно, вытеснял ирландский язык и сделал так, что литературная традиция прервалась вообще. Но зато остался замечательный интересный фольклор. Песни, баллады, саги, рассказы про сидов, народные поверья. И тогда, с конца XIX века, начали собирать вот этот вот языковой тоже материал, чтобы на его базе возрождать литературу. А в основном в Ирландии, несмотря на то, что ирландский язык входит в обязательные в школах, ирландский почему-то запоминают довольно плохо. Есть много людей, которые могут сказать «Дигать», «Дисмергать» – это так нужно сказать. «Бог тебе» и в ответ «Бог и Мария тебе», «Конустанту» – «Как дела?», «Слан» – «До свидания», «Фольте» – «Привет». И этим практически все и ограничивается. Доходит даже до анекдотов. Есть фраза, которую каждый ирландский школьник обязан выучить. «Анвиль кьяте гом толгу диляхрос». «Есть ли у меня разрешение пойти в туалет?» так, именно и только так, школьник должен спросить учителя разрешение выйти. И вот потом где-нибудь на курорте в Испании встречаются незнакомые друг с другом ирландцы и со смехом, хлопая друг другу по плечу, говорят: «А, Анбилькиатыгу, да-да, мы ирландцы, у нас одно общее детство». Существует другое выражение – «погмухойн», буквально «поцелуй меня взад». Но оно употребляется тоже совершенно не как ругательство. Совсем не грубо, а просто как знак. Я знаю, что ты ирландец, привет тебе. В основном люди понимают значение этого слова, но есть какая-то вот огражденность, изолированность, и ирландский язык звучит как бы цитатно. Это не тот язык, на котором говорят, но его знают. Современные живые кельтские языки считаются языками миноритарными, то есть малоупотребительными. И, как принято считать, их ожидает смерть, причем в самое ближайшее время. Но ученые считают, что кельтские языки должны погибнуть очень-очень скоро, уже почему-то очень много лет. А языки все не умирают и не умирают. Рано или поздно это произойдет. Но национальная идентичность сейчас не всегда связывается с языком. В этом феномен современной культуры. И кельтские народы находят для себя некие ниши в фольклоре, в национальных обычаях, обрядности. И поэтому, несмотря на то, что они переходят на английский, французский язык, кельты остаются кельтами. В следующей лекции о друидах и друидках, человеческих жертвоприношениях и о том, почему кельтские боги не создавали мир.